Глава 13. Кассия. Я закашляла от стоящей в зале пыли и каменной крошки после взрыва. Созданный мной щит пропал при потере концентрации из-за удара головой о стену. Я зашипела, ощупав затылок, в волосах была кровь, хоть и немного. Все же мы стояли слишком близко к монолитам. Думала, что имеющегося расстояния будет достаточно, но, наверное, нет. Кассия. Пальцы Кая ласково погладили мою щеку. Я обмякла в его руках, заметив, что он отделался несколькими синяками. Не нашла на нем крови. Лишь грязь и пыль. «Дерьмовый у тебя вышел щит», — недовольно заключил он, но я слабо улыбнулась, слыша беспокойство в голосе. «Прости. Я еще не совсем понимаю свойства металлов. И это казалось намного больнее. На вид ты так легко с ним обращаешься». Я показала ему руку, которая держала щит. При ударе думала, что мне сломает кость. Сомневаюсь, что там что-то серьезное, но по всему предплечью уже образовались темные ушибы на местах, где были крепления. Рука распухла. «У тебя слишком слабые мышцы для такого оружия». Я бросила взгляд через плечо Кая. Многочисленные осколки монолитов рассыпались по полу. Светящийся проход пропал, а часть помещения была разрушена взрывом. «Микель!» — с испугом вспомнила я, оглядываясь вокруг. Кай нашел его в стороне. У него была немного обожжена рука и кровоточила ссадина на щеке, но в целом брат казался в порядке. «Он жив», — заверил Кай, проверив пульс, но я все равно подползла ближе, чтобы убедиться самой. «А огненный?» «В норме. Я вырубил его ударом в челюсть, но ничего серьезного. Браслеты у него забрал». Кай хлопнул себя по карманам, я кивнула и, обессилев, оперлась спиной на нетронутую взрывом стену. Получив порошок, отобранные дедушкой ученые создали подходящую формулу, о которой просил гипноз. Ту, что расколет монолиты с минимальным уроном для окружающего пространства. Мы не хотели жертв. Но при этом нельзя было сделать слишком слабую взрывчатку, иначе второго шанса Даории нам не дадут. После гипноз создавал иллюзии деталей для бомб. И я делала их реальными, чтобы собрать и вынести с переправы. Мы решили не рисковать и взорвать все монолиты с минимальным временным промежутком, чтобы Даории не успели сориентироваться. К нашему времени сохранилось 4 пары монолитов. Две пары находились в разных государственных учреждениях Санкт-Данама, а другие два — в компании Дардана Хила и вели прямо во дворец клана Металлов. Чтобы сделать все одновременно, мы разделились на группы. Веста отправилась с Моросом, Ива и Мэйв — с Гипносом, а мы с Каем должны были разобраться сразу с двумя проходами в компании Меридий. Боги, чтобы продолжать не вмешиваться, не устанавливали бомбы. Они лишь шли в качестве сопровождающих, чтобы защитить Весту, Ива и Мэйв при необходимости. Но и сработала их способность к иллюзиям. Они провели наших друзей, притворившись высокопоставленными чиновниками. Оказавшись в компании Меридий, я предложила Каю разойтись, чтобы уменьшить временной разрыв между двумя последними взрывами. Но он отказался оставлять меня одну, и я не стала настаивать. Как только мы получили сообщение по телефону об удачных взрывах от Весты и Ива, то уничтожили третий проход. Мы с самого начала договорились обойтись без жертв, поэтому всех даориев оглушили или усыпили цветками мака от гипноса, которые мне также удалось сделать реальными. Усыпленные охранники были предусмотрительно убраны подальше. Между третьим и четвертым взрывами произошла временная заминка, потому что нам пришлось спуститься на несколько этажей. Удерживая меня на руках, Кай делал пол под ногами бесплотным туманом. Я по-прежнему не одобряла этот способ перемещения, ненавидя ощущение свободного падения, пусть даже краткого, но это существенно сократило промежуток между взрывами и помогло застать охранников Даориев врасплох. Я надеялась, что Микеле не будет во дворце, или что нам удастся закрыть проходы раньше, чем он сообразит. Но брат оказался быстрее, а его нож у моего горла вовсе стал неожиданностью. Не думала, что он на это решится. Но вряд ли и Микель ожидал, что я попытаюсь разрушить монолиты. Теперь все кончено. Брата и его охранника вместе с остальными даориями мы вернем домой через переправу, и на этом любые наши отношения будут закончены. Я распахнула глаза, когда чужая рука коснулась лба. «Ты отключилась?» — обеспокоенно спросил Кай. Я часто заморгала, неуверенная. «Пора возвращаться. Тебе нужен целитель». Я создала две пары наручников для Микеля и Огненного. Чтобы не причинять им вред, сотворила оковы из самого простого металла палагеда. Когда пришлось сосредоточиться, чтобы сделать их реальными, у меня запульсировало в затылке в подтверждении слов Кая. Тишину прервал чужой кашель. Микель зашевелился и на трясущихся руках приподнялся, сбрасывая из себя многочисленные куски камней и стекла. Мы не успели его сковать, но ни я, ни Кай не беспокоились на его счет. Все кончено. Микель сел, растерянно тряхнул головой, и светлые волосы, обычно связанные в пучок, рассыпались по плечам. Он потер слезящиеся от пыли глаза и посмотрел в сторону монолитов. Несколько мгновений глядел на место взрыва невидящим взглядом, а затем грязно выругался. Он повернулся в мою сторону. Я приготовилась к его попытке напасть, оскорблением или обвинением и угрозам, но лицо Микеле лишилось каких-либо эмоций. Он вновь пробормотал целый список отборной ругани себе под нос. Прозвучало это как-то устало, и я не ощутила, что его слова направлены в мою сторону, поэтому вопросительно подняла брови, ожидая чего-то более жуткого. «Дион!» — прохрипел он. «Огненный?» — уточнил Кай и указал на лежащего Тиона. «Без сознания, но невредим. Досталось только Кассии. Она закрыла тебя, приняв весь удар». В глазах Микеля не отразилось благодарности. Он продолжал смотреть куда-то сквозь меня. «Ты все-таки это сделала. Уничтожила всю Даорию. Такова твоя роль в судьбе моего мира», — произнес он, и я не поняла, к кому он обращался — ко мне или к стене где-то позади меня. Микель кисло усмехнулся и все-таки сконцентрировал взгляд на мне. Кай встал на ноги, забирая наручники и оставшуюся пыльцу усыпляющего мака. «Ты уничтожила нас так просто, что я даже не мог ожидать. Ты не первопричина, но именно то звено, что не оставило нам шанса. Поэтому Мойры так жаждали тебя убить. Твоя смерть не остановила бы катастрофу, но сохранила бы нам шанс на спасение». Я нахмурилась, удивленная услышанным. Раньше Микель не особо верил, что я способна навредить его миру, но теперь его речь изменилась. «Нам конец, Кассия!» — неожиданно рявкнул брат, как пружины распрямился и бросился на меня, но Кай схватил его за плечо и рывком усадил обратно. Микель повернулся, чтобы что-то ему сказать, но получил в лицо пригоршни пыльцы. «Отдохни, лучезарный. Поговорим после того, как проспишься». Холодно бросил он, а Микель растерянно чихнул, когда сонная пыль забилась ему в нос. Всего пара секунд, и брат обмяк, завалившись на бок. Я тяжело поднялась, чтобы позвать помощников. Это здание Мороса, и он выделил нам своих работников для перевоза усыпленных даориев к переправе. У меня кружилась голова, пока я шла к двери, опираясь о стену. Наш план удался. Почти никто не пострадал. И я все ждала, когда наступит триумф победы, но он никак не приходил. Меня сковала растерянность, будто забылось нечто очень важное. Оказавшись на переправе, я снова почувствовала себя в безопасности. А встретившись с невредимыми Вестой, Ива и Мэйв, даже расслабилась, убеждая себя, что победа ощущается не так, как ожидалось, но это не меняет сути, что нам все удалось. Я не стала говорить близким о своем неясном предчувствии, не могла его объяснить, толком не понимая. Тем более, несмотря на все заверения, Кая тревожила ссадина на моей голове. Кровь засохла и была легко различима в белых волосах, но пульсация прошла, как и головокружение. Мы привезли на переправу 32 даория, включая Микеля и его огненного друга. Я внимательно рассмотрела Тиона, радуясь, что он не трой. Тот продолжал одним только лицом напоминать Алессандре и Элеоне. Вряд ли Кай сдержался бы от желания сломать что-нибудь Трою при новой встрече. Моррес отправил нескольких своих помощников от лица Дардена Хилла, чтобы успокоить и обсудить перемены с представителями власти среди людей. Информация о взрывах начала просачиваться в новости. Мы постарались, чтобы не было свидетелей, но звуки взрывов все равно были слышны снаружи. Гипнос открыл старый путь в Даорию, а дедушка прислал отряд стражей нашего дома, чтобы помочь перенести даориев на их земли. Сейчас лето и достаточно тепло. Мы собирались оставить мужчин спать на траве вместе с Микелем. Через 3 часа они проснутся и пойдут домой. До Эридена недалеко. Чтобы всех успокоить, я позволила целителям заняться моей головой, промыть ссадину, пока я наблюдала, как подданные моего дома вместе с Каем перетаскивают даориев на их земли. Ни мы, ни Гипнос с Моросом не выглядели довольными. Все устали. Нас тяготило, что ради безопасности пришлось пойти на такие меры. С этого дня наши миры будут полностью разделены. Соединятся ли они когда-нибудь вновь? Буквально за час до заката вся работа была закончена, и на переправе остался только Микель. Скорее всего, это наша последняя встреча. И я не могла расстаться с братом, ничего не объяснив. Глупо было надеяться уменьшить его ненависть. Я ее заслужила точно так же, как и он заслужил мою. И все же хотелось поговорить. В последний раз. «Руфус, разбуди его», — попросила я, когда целители обработали ожог на руке Микеля и ссадину на щеке. «Ты уверена, что стоит?» Я схватилась за созданные мной же наручники, которые сковывали брату руки, и сжала, разрушая созданную ранее иллюзию. Методом проб и ошибок выяснила, что с помощью наручей предметы, которые я воссоздала из ничего, снова можно вернуть в состояние иллюзии и развеять. Понадобилось 2 дня, чтобы вернуть маковые поля к первоначальному виду, поэтому теперь обратный процесс и разрушение созданной ранее реальной иллюзии не ощущались такими уж сложными. «Всё-таки он мой брат, и я хочу выслушать его», — ответила я. Ива и Мэйв ушли вместе со стражами моего дома обратно в Пелес, чтобы доложить о ситуации Совету Архонтов. Рядом остались Веста, Кай, Гипнос и Моррес — самые близкие члены моей семьи. Гипнос сдержанно кивнул и положил ладонь на лоб Микеля. Брат дернулся, потом протестующе замычал и часто заморгал, разбуженный ото сна. Гипнос отошел, а Микель медленно принял сидячее положение. Он приложил ладонь к виску, словно страдал от головной боли или головокружения. Не зная, с чего начать, я присела перед ним на корточке, создала стакан прохладной воды и протянула Микелю. Я напряглась, ожидая любых последствий. Он мог оттолкнуть мою руку, напасть с этим же бокалом или просто плеснуть воду мне в лицо. Но Микель принял ее и даже благодарно кивнул. Он выглядел рассеянным. Взгляд слепо шарил по мне и остальным присутствующим, которые отошли на безопасное расстояние. Микель выпил воду и вернул стакан. Он, наконец, сосредоточился. «У тебя небольшие ожоги на руке и царапина на щеке. Их обработали. Использовали обезболивающую мазь, но через несколько часов неприятные ощущения вернутся», — пояснила я, ожидая, пока Микель придет в себя. «Как мы оказались на переправе?» — хрипло спросил он, потирая запястье, будто все еще мог чувствовать скованность. «Мне все приснилось, или ты действительно взорвала проходы, лишив возможности вернуться домой?» Он не обвинял и не кричал. Говорил отстраненно, как если бы память вернулась, но не эмоции. «Ты отправишься домой, как и каждый даори, который остался в Сангданаме», — ответила я, подбородком указав на щель между мирами, открытую гипносом. Микель должен был узнать пейзаж. «Так вот, как вы попали к нам в прошлый раз. Есть же еще один проход». В голосе Микеля прозвучало настоящее облегчение. Он неловко поднялся на ноги, не отрывая взгляда от разорванной материи. Я тоже встала и нахмурилась, не понимая его улыбки. Микель потер ладонями лицо, затем глаза. Заметное облегчение отразилось во всей его позе, и он шумно выдохнул. Я с недоумением посмотрела на остальных, но среди них мне ответил только Морос, пожав плечами. «Слава богам, у нас остался шанс, Касси», — ответил Микель, поворачиваясь ко мне. «Я пытался с тобой поговорить и все объяснить, но Кай сказал, что ты пропала». «Так и было. Я ушла на территории Фантаса, но не знала, что там время ведет себя по-другому. Мне показалось, что прошли лишь сутки, когда здесь это были недели», — честно поделилась я. «Все оказалось совсем не так. Прорицание Сивилы — будущее. Ты действительно причастна к гибели Даории, но не ты первопричина», — вновь непонятно выразился Микель. Он говорил это ранее, но я по-прежнему не понимала смысла. «Мойры скрыли значительную часть правды. Истинная причина гибели Даории — Кассиопея». Я наклонила голову, выражая полнейшее недоумение. «Он точно не ударился головой?» — спросил Морос, скорее всего, у Кая. «Я закрыла проходы, чтобы никогда больше с вами не видеться, и чтобы вы прекратили охотиться за мной из-за видений размытого будущего. Мои близкие пострадали от этих попыток, и впредь я не позволю подобного», — серьезно отчеканила я, раздражаясь из-за Мойры с их секретами. Микель растерянно замотал головой, словно опять что-то не так. «Не ты, Кассиопея, звезда Кассиопея, в честь которой Элира дала тебе имя», — порывисто объяснил Микель уже для всех. «Она взорвется в ближайшие 10 лет, и жизнь в Даории будет уничтожена. Мы сгорим, как и пророчили Сивилы. Все дело в схожих именах, а еще в тебе, у которой нет нити судьбы, в путанных видениях Сивил и в том, что ты закрыла проходы, отрезая нас от пути к спасению. Монолиты и проходы — наш единственный шанс покинуть обреченный мир». Я могла только моргать, пытаясь не терять нить повествования. Сбитая речь Микеля была слишком путанной, но в то же время сердце забилось быстрее, а ладони вспотели от ужасающего предчувствия. «Поэтому во всех видениях про гибель Даории было ощущение, что Кассиопея где-то рядом. Незримая, будто призрак, она действительно всегда была рядом. Но речь шла о звезде. Последствия ее взрыва были повсюду, как и радиация. Она была, но незримая». Микель за несколько шагов оказался рядом, схватил меня за руку, вынуждая смотреть ему в глаза. «Не ты во главе конца, Кассия, но ты поспособствовала нашей гибели, закрыв проходы. Ты перекрыла путь к спасению, потому что за 10 лет мы могли переселить всех даориев либо в мир людей, либо в Палагеду. Я лишилась дара речи, растерянно открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Часто задышала, стараясь разобраться с услышанным. Микель говорил жуткие вещи, но при этом нервно улыбался, и это совсем сбивало с толку. «Хотел поговорить с тобой, рассказать о проблеме и попросить о помощи. Всей даории нужна ваша помощь», — сказал он, обводя взглядом стоящих за моей спиной. «Я знаю, сколько у нас конфликтов и разногласий. Знаю, как много боли мы причинили друг другу, но речь о целом народе. Простые даории здесь ни при чем, они не сделали вам ничего плохого. Подумай, сколько там детей, Кассия!» Я забрала свою ладонь из его пальцев, не в силах контролировать дрожь. «Почему тогда вы охотились за Кассией?» — обвинила Веста, вставая рядом со мной. «Мы не знали правды, а цари полагались на видение Севил, которые из-за увиденного решили, что причиной всей гибели одна она». Микель ткнул в меня пальцем. «Но в действительности причины нашей гибели две. Взорвавшаяся Кассиопея и Кассия, закрывшая наши проходы. Скорее всего, Севил сбили с толку схожесть их имен и Мойры. Они почти не участвовали в политических делах многие годы, но не прекращали видеться с Севилами». «Значит, все это была ложь?» Едва шевеля губами, ответила я. На лице брата отразилось сожаление. «Это не было ложью», — раздался знакомый голос Атропос. Она неуверенно ступила на переправу через по-прежнему открытый проход. Следом за ней прошла Клато, с интересом озираясь по сторонам. Мы все напряглись, но Гипнос не стал их выгонять. Мойр всего две, и им не победить, находясь на землях Гипноса. Вряд ли они пришли, чтобы нападать. «Твои поступки определенным образом повлияли на конец даории. Ты сделала именно то, что предрекали Севилы. Отрезала нам путь к спасению». Тем же спокойным тоном закончила Атропос. Гнев ударил в голову, и я бросилась на Мойру, готовая удавить богиню голыми руками. Мне удалось сделать два шага, как Микель перехватил меня, не позволяя приблизиться к Мойрам. Веста схватила мои ладони, не дав использовать иллюзию пистолета. «Это ваша вина!» — рявкнула я, дергаясь в чужих руках. «Вас прикончит звезда, и, насколько всем известно, именно вы, Мойры, привели даориев в тот мир. Вы его выбрали! Раз уж на то пошло, то именно вы привели своих подданных в заведомо гибнущий мир, но все это время пытались повесить вину на меня!» Мой гневный крик оборвался, когда Микелю пришлось сильнее сжать мою талию, чтобы удержать на месте. На мгновение он даже оторвал меня от земли. Легкие сдавило от его захвата, и я захлебнулась последующими проклятиями. «Мои друзья погибли из-за того, что вы не хотели сразу признать ошибку. Сколько палагейцев и даориев погибло из-за этого?» — рявкнула я, когда мне удалось набрать в легкие воздуха. Я заехала Микелю локтем в живот. Он закряхтел, но лишь немного ослабил хватку. Остальные не вмешивались, вероятно, поддерживая брата в желании меня остановить. Силы начали покидать. И Микель поставил меня на землю, но рук не убрал, не веря, что я не попытаюсь броситься на богинь. Те заметно побледнели. Атропос еще пыталась держать лицо, но младшая Клато пристыженно опустила взгляд, нервно теребя юбку платья. Она изредка с беспокойством поглядывала на Атропос. «Единый царь!» — презрительно выплюнула я, понимая всю абсурдность их попыток. «Ради этого вы создали Микеля? Думали так вернуть себе Палагеду? Вы хотели спасти своих, но при этом сохранить полную власть, хотя могли начать с переговоров, как и предлагал Микель. План шел верно. По всем видениям, единый царь удачно бы объединил Пелагеду и Даорию, и мы вернулись бы в знакомый нам мир, — устало признала Клато. Но неожиданно родилась ты, и Элира изменила свое желание, а Гипнос его выполнил, и план развалился на глазах. Она умолкла, когда я бросила на нее раздраженный взгляд. «Кассия, я понимаю твой гнев. Мои друзья тоже пострадали, но сейчас судьба Даории важнее мести. Пожалуйста, будь выше этого. Если ты не пойдешь мне навстречу, то миллионы будут обречены», — заговорил Микель у меня над ухом. «Все кончено». Я отцепила Микеля от себя. Веста рядом успокаивающе положила руку мне на плечо. Я обернулась на Кая, Гипноса и Мороса, чтобы понять их точку зрения, но боги выглядели задумчивыми, пока Кай ответил мне коротким кивком. «Похоже, они все ждут какого-то треклятого решения, но у меня его нет». «Вам осталось 10 лет?» — хрипло уточнила я у брата. «Да». После крика и приступа гнева горло соднило, а тупая боль снова запульсировала в голове. Придется что-то решить. Можно, конечно, вышвырнуть их в Даорию, попросить Гипноса закрыть проход и попытаться забыть о них навсегда, потому что Мойры своими манипуляциями заслужили свой конец. Теперь я лучше понимала Гипноса и Мороса, которые не выдержали и убили одну из них. Я бы хотела именно так и поступить, но не могла бросить бесчисленное количество невинных жизней просто из-за желания отомстить. Да и Микель не заслужил такого конца. Все это время он был игрушкой то в руках отца, то богинь, и все же нашел в себе силы и сострадание, чтобы закрыть на предательство глаза и попытаться найти решение проблемы. Он хотел поговорить со мной. «Какой у вас план? Переселить всех даориев в мир людей?» «Это запасной план, потому что родным миром для нас все-таки является Пелагеда», — поправил Микель. «Жить среди людей нам опасно, если не из-за огнестрельного оружия, то из-за окружающих металлов. Сангданам — единственный надлежаще оборудованный для пелагейцев и даориев город». Я потерла переносицу, догадываясь, как отреагируют главы остальных домов. «Архонты не позволят», — призналась я. «Даже сомневаюсь, что в Пелагеде достаточно места. Даория — небольшой мир. Наставники говорили, что у вас буквально всего один масштабный континент и несколько длинных цепочек островов, когда остальную территорию занимает океан и моря. И все же...» «Поэтому я и пытался начать обсуждение как можно раньше. Но у нас нет выбора, Кассия. Пелагеда — единственный шанс на нормальную жизнь. Может, действительно пришло время попытаться стать единым народом вновь?» Я не смогла сдержать горький смешок, уверенная, что он и сам понимает, насколько мала вероятность. Мы обречем оба наших народа на постоянное столкновение. Начнется борьба за власть. И ты это знаешь. Мы все знаем, — ответила я. Брат промолчал, не став лгать. Мы в тупике. Я должна защищать интересы Пелагеды, но и оставить миллионы погибнуть тоже не вариант. Новый мир. Мы все обернулись к Весте. Та облизнула губы и откашлялась, смущенная внезапным вниманием. Даже Мойры глядели на дочь Гипноса с недоумением. «Мир людей не подходит, Пелагеда тоже, а значит, нужен новый мир», — бесхитростно объяснила она и повернулась к Гипносу. Мы все повторили за ней. Именно отец соединил два мира при помощи переправы. Если кто и понимает, как открыть новый проход, то это гипноз. Я с детства жила, зная о существовании трех объединенных миров. И все равно идея об еще одном поразила и была за пределами моего понимания. Это не так легко. Чтобы открыть путь, нужно для начала найти подходящий для жизни мир, схожий по климату и составу тех же металлов, а это может занять годы. Остудил зарождающееся воодушевление помрачневший гипноз. К тому же у меня уже недостаточно сил для соединения миров в одиночку. Раньше в этом могли помочь сыновья. Может, это знак, что все три способности твоих детей нашли воплощение в нас? Неожиданно добавила Веста. Морфей, Фабитор и Фантас были рождены от бога и Хариты. Вы же полукровки, — напомнил гипноз. Его слова прозвучали резко, и Веста поджала нижнюю губу. Пытаясь сгладить ситуацию, он, понимающе ей улыбнулся и добавил мягким тоном. «Попытка может вам сильно навредить, а я не хочу этого». «Но ты не уверен, а мы можем хотя бы попробовать», — воспротивилась Веста, похоже, переживая за судьбу Даории не меньше меня. Я сжала ее ладонь, и Веста мне улыбнулась. «Попытка ничего не стоит, если мы сможем спасти миллионы!» Взгляд Микеле засиял. Он с небывалой благодарностью и восхищением смотрел на Весту. Она сейчас предлагала не просто решение, но идеальный исход, при котором мы все можем остаться в живых и избежать проблем. «Возможно, но у нас будет лишь одна попытка. Открытие мира отнимет у меня очень много сил на долгие годы», — искренне поделился гипноз. «Мы можем попытаться открыть мир наугад, но если ошибемся, не только потеряем шанс на этот план, но можем умереть сами. Я не стану ничего открывать без уверенности, что мир по ту сторону безопасен». Гипноз закрыл тему нетерпящим возражения тоном, и даже Веста не нашла ответа, присмирев. Мойры выглядели не менее опечаленными, и мне захотелось дать себе пощечину при мысли о жалости к ним. Все дело в их божественном очаровании и красоте. Было тяжело увидеть в них чудовищ, потому что все их попытки направлены на спасение собственного народа. Но я заставила себя вспомнить, что они ведомы эгоизмом и не желали признавать собственных ошибок, хотя это спасло бы множество жизней, и мы сейчас не оказались бы в такой ситуации. «Такой мир есть. Я его знаю», — прервал тишину Мороз. «Откуда?» — первым пришел в себя гипноз. «После смерти Танатоса и твоей семьи я надолго ушел. Было время, когда я не хотел никого видеть. Тогда искал новые миры и нашел несколько. Не знаю зачем, но у трех я даже изучил почву, гадая, почему там нет цивилизаций. В одном мире я обнаружил признаки жизни, следы существ, похожих на людей, но от их городов остались руины, они вымерли. Третий мир был наиболее близок к Палагеде. Думаю, он может подойти. Размеры чуть больше нынешней Даории», — сказал он, глядя на брата. Бог сна недовольно поморщился. Идея ему не нравилась. «Гипноз не может открыть проход в мир, который не видел. Я могу брату его показать, но с условием. Это будет ваша сделка со мной лично», — поставил перед выбором Мороз своих сестер. Он протянул руку для рукопожатия, не давая Мойрам права на отказ. «У меня пока нет желания, но вы будете мне должны и сделаете все, что бы я ни попросил». Мойры переглянулись, сбитые с толку, но пожали руку Мороса, принимая условия сделки. На их тыльных сторонах ладони остались отпечатки от большого пальца, подтверждающие согласие. Морос прижал руку к своему виску и вытянул воспоминания серым туманом. Тот завертелся у него в ладони и обрел знакомую форму стеклянной сферы. Он передал ее гипносу. Бог сна нехотя принял воспоминания, сжал шар до хруста и втянул носом туман. Мое сердце забилось быстрее, когда он пришел в себя и посмотрел на Мороса. Его озадаченный взгляд определенно был хорошим знаком. Морос потер свои запястья, его кожа вновь стала чистой. Он выполнил условия сделки с Мойрами. «Какой он? Подходит?» — не выдержала Клато, подходя к гипносу. Она взяла его за руку и казалась не старше 18 лет рядом со своими братьями. Гипнос посмотрел на свою ладонь в ее пальцах с изумлением и каплей испуга, будто они не прикасались друг к другу тысячелетиями и уже забыл, какое истинное родство между ними. «Мир неплох», — согласился Гипнос, глядя на Клато. Ее лицо озарила надежда. Нижняя губа богини затряслась, глаза заблестели, но она шумно сглотнула и сдержала слезы. Она сжала ладонь Гипноса обеими руками и потянула, прикладывая к своему лбу. Морос и Гипнос опешили. «Умоляю, брат, не дай нашим детям умереть. Ты не видел, что произошло с их нитями. Они обрываются все разом. Миллионы. И все почти в один миг», — взмолилась Клато, продолжая прижиматься лбом к руке Гипноса. Она не плакала, но ее хрупкое тело сотрясало дрожь, а жест выдавал отчаяние. На лице Гипноса отразилась смесь эмоций — от отвращения и злости до тревоги и даже испуга. Он, как и я, не хотел помогать, но и отвернуться от невинных даориев не мог. Он оцепенел, не вырывая ладони из рук сестры, но весь напрягся, готовый к неожиданностям. Под стать словам Клато, в руках Атропос появились десятки светящихся нитей, и все с одной стороны были опалены. Спина покрылась мурашками. Это чужие жизни, и лишь десятки. Гипнос отступил на шаг, все-таки забирая свою ладонь и избегая прикосновений Клато. «Открытие мира опасно для моих собственных детей. Вы просите помочь, ставя под угрозу переправу и тех, кто мне дорог. После всего произошедшего вы снова ждете, что я исправлю ваши ошибки». Гипнос начал речь напряженно, под конец в гневе повысив голос. У Клато в глазах собрались слезы. Атропос опустила руки, и нити исчезли. Морос потребовал сделку, но Гипносу ничего не нужно от сестер, а им нечего предложить своему брату. «Отец, ты так не поступишь», — вступилась Веста, уперев руки в бока. «Ты строишь из себя эгоиста?» Но не выдержишь свою бессмертную жизнь, зная, что обрек миллионы на смерть. Гипнос открыл рот, чтобы возразить, но Веста взмахом руки приказала ему умолкнуть. «И даже если ты согласен жить с этим грехом, то я нет. Не хочу мучиться угрызениями совести и фактом, что мы не попытались. Если не попробуем, то у нас не останется выбора, кроме как впустить Даории в Палагеду. А там моя мама, там Ива, Мэйв и Аника, там дедушка Касси. Может, при нашей жизни мы сумеем сдерживать конфликты, но после смерти Микеле и Касси кто будет идти на компромиссы?» Веста буквально топила Гипноса под разумными аргументами. а тот все больше мрачнел. Лицо приобрело оскорбленное выражение, как это всегда бывало, когда Веста отчитывала своего отца. «Знаю, ты любишь меня, Камаэли и Кассию, но мы взрослые и готовы решать сами. Я за то, чтобы открыть новый мир, потому что это будет лучшим вариантом. А если у нас не получится, то хотя бы мы будем знать, что пытались». «Не старайся. Из нас никто никогда не мог переспорить Весту», — с улыбкой заговорил Кай, когда Гипнос не сумел промямлить и одного связного выражения. «Я согласен с сестрой. Попробуем открыть новый мир». Все повернулись ко мне, а улыбка Кая была теплая, подбадривающая, словно он предлагал провернуть очередную авантюру вместе. Они с Вестой поддержали мою идею с закрытием проходов, поэтому я, не задумываясь, поддержу их. Мне стало спокойно. Ветер утих, и на секунды переправа погрузилась в умиротворяющую тишину, окрашенную в цвета летнего заката. «Мы сделаем это вместе», — ответила я, беря Микеля за руку. Благодарность в его взгляде смутила, и я торопливо отвела глаза. Гипнос недовольно подвигал челюстью, но, ворча себе под нос, сперва закрыл проход в Даорию, возвратил трещине вид шрама. «Это на случай, если вы ошибаетесь. Тот мир опасен, и мы все погибнем», — язвительным тоном ответил бог сна на многочисленные вопросительные взгляды. «Мы откроем проход здесь же, чтобы при переселении процесс перехода был как можно более коротким». Раздраженным взмахом руки он приказал Мойрам и Микелю отойти подальше, а сам поднялся на невысокий холм. Мы с Вестой и Каем встали рядом с ним, ожидая дальнейших инструкций. «Вы юны и тщеславны, думая, что открытие проходов — легкое дело. Упрямый совсем, как мои сыновья», — проворчал Гипнос. «Это болезненно и отберет у вас так много сил, что вы будете истощены следующие сутки. Так было с Морфеем, Фабитором и Фантасом. Ваше состояние может быть хуже», — предупредил Гипнос серьезным тоном. «Морос нам поможет?» — спросила Веста, пока ее дядя остался неподалеку. «Он может, но от него мало толку, так как брат связан с переправой лишь через кровное родство со мной. Если все будет совсем плохо, он станет нашим решающим помощником, но вначале ему нет смысла вмешиваться». «На что это похоже?» — спросила я, не зная, чего ждать. «Открытие прохода?» — уточнил Гипнос. «Я сделаю трещину, а вы поможете мне ее расширить. Нам придется раскрыть саму материю, а это будто поднимать глыбу непосильной тяжести. Самое главное, что попытка у нас одна. Поэтому если вам кажется, что вы больше не выдержите, не пытайтесь поднять выше. Но главное — не роняйте». Меня затрясло от волнения и возложенной ответственности. Однако мы не могли отказаться. Другого выбора не было. «Когда мы расширим ее достаточно, давление уйдет, и проход откроется сам. Ощутив, что вес стал легче, не сдавайтесь и оставайтесь сосредоточенными. В тот момент мы будем близки к завершению». Я сняла наручи Фантаса и отдала их Весте. Та с удивлением взглянула на меня. «Они увеличивают физическую силу», — объяснила я, заставляя ее принять атрибут. «Ты сильнее меня связана с переправой и кровная дочь Гипноса. Думаю, ты принесешь больше пользы, чем я». «Они сработают, если надеты на Весту», — уточнил Кай у отца. «Да, Физическую силу они увеличивают любому из вас. Но вот сделать иллюзии реальными способен только фантаз. Надень, Веста. Может, Кассия права. Она действительно не моя кровная дочь. Веста благодарно кивнула мне и надела наручи. Гипнос рядом одобрительно потрепал меня по волосам. Я закатала рукава, наконец ощущая какую-то правильность в происходящем. Чувство триумфа, которое ждала от взрыва монолитов, накатило, подбадривая в верности решения. На душе стало совсем легко, и я улыбнулась Каю и Весте, готовая сделать все, что потребуется, чтобы у нас получилось. «Приготовьтесь», — велел гипнос. «Вы мои дети, и опять именно нам разбираться с чужими проблемами. Но клянусь, это в последний раз. В следующий я сам их сожгу», — с напускным раздражением предупредил бог сна. Кай тихо засмеялся. К нему невольно присоединилась Веста, а затем они заразились смехом меня и самого гипноса. Когда внезапное веселье чуть поутихло, гипнос повернулся к нам с улыбкой. «Но кто, как не мои дети, способны на чудеса? Люблю вас, и давайте с этим покончим. Я хочу маковый пирог Весты». «Я тоже», — отозвался Кай. Веста пихнула стоящего рядом брата локтем в бок. «Вот сами и будете готовить». Я не могла перестать улыбаться, глядя, как Кай в шутку пихнул ее в ответ. Гипнос немного наклонился и резко выбросил кулак вперед. Я ожидала свиста воздуха, но его рука не распрямилась до конца, а врезалась в какое-то невидимое препятствие, как в стену. Завороженно проследила за длинной горизонтальной трещиной, поползшей в нашу сторону. Та была на уровне моей талии. Раскол засветился, словно лучи солнца с той стороны пробивались в наш мир. Сердце болезненно забилось в груди от тревоги и восторженного предвкушения. Еще один новый мир. В начале этого года я и подумать не могла, что когда-либо удостоюсь чести побывать на переправе, а теперь одной из первых увижу мир, который мне предстоит открыть вместе с богом сна и его детьми. Мне хотелось ущипнуть себя и проверить, не является ли все произошедшее фантастическим сном. «Хватаетесь вот так». Гипнос продемонстрировал, как просунуть пальцы в щель. Мы все покорно повторили. На ощупь действительно напоминала камень, будто нам предстоит голыми руками раздвинуть трещину в стене. «Мы потянем вверх. Только таким способом создается новая дверь. Главное — поднять, а с нижней частью я разберусь». Мы кивнули и в последний раз переглянулись, твердо настроенные, готовые. Меня переполняла любовь к ним и гордость. Казалось, рядом с гипносом, Вестой и Каем нет ничего невозможного. Новый мир. Я обернулась на Микеля. Тот одними губами беззвучно прошептал благодарность, пока на лице читались изумление и восторг. Я коротко кивнула, представив, что если все получится, мы с ним, наконец, сможем подружиться. Даория будет у нас в долгу, а мы с Микелем получим долгожданный мир. «Начали!» — приказал гипнос. Мы одновременно потянули вверх. Я приложила все силы, уверенная, что мы вместе расширим трещину за пару минут. Но после первого мощного рывка разлом расширился лишь на толщину пальцев, позволяя протолкнуть их дальше и уцепиться прочнее. У меня заныла каждая мышца, от плеч до кистей. Вес удерживаемого, казалось, увеличивался. Веста слева закричала от натуги, когда мы расширили трещину на несколько сантиметров. Вокруг зашумело, воздух засасывало в разлом, как при разгерметизации. Гипнос громко подбадривал, уверяя, что мы хорошо держимся, но даже Кай более не выглядел таким уверенным. Я почти ничего не слышала за свистом ветра и пульсацией крови в ушах. Гипнос считал, приказывая на каждый третий счет делать рывок вверх. Мы подчинялись, и нам удалось расширить разлом сантиметров на 20. У меня ныли зубы. Настолько сильно я их стиснула. У Весты потекли слезы, а все лицо покрылось красными пятнами от натуги. Я точно выглядела не лучше и засомневалась, что подобный вес вообще хоть кто-то может поднять. У меня тряслось все тело, пальцы стали неуклюжими, и мне хотелось плакать от страха, что я не смогу больше держать. Ужас сковал сознание, так как гипноз предупреждал, что это наш единственный шанс. На новом рывке мы закричали все вместе, расширив трещину примерно на полметра. Нас ослепил свет с той стороны. Было тяжело стоять из-за напряжения, а поток всасываемого воздуха стал мощнее, и меня начало втягивать вместе с ним. Я упиралась ногами в землю, но поток был столь силен, что медленно тянул вперед, несмотря на сопротивление. «Осталось недолго! Не отпускайте!» — подбодрил гипноз. Я в ужасе уставилась на него, на секунды позабыв о боли. Гипноз постарел лет на 5. Ранее едва заметные морщины стали глубже. Голубые глаза светились, пока по белкам расползалась кровь из-за лопнувших капилляров. «Все будет хорошо! Ты молодец, Кассия!» Я еле разобрала его слова из-за шума, когда он попытался подбодрить меня натянутой улыбкой, напоминающей болезненную гримасу. Искренность в его голосе придала сил, и, несмотря на невыносимую боль во всем теле, я с криком потянула вверх еще и еще, а потом завопила, испытывая настоящую агонию. Всасываемый в щель воздух принялся резать, словно лезвие. На руках из ниоткуда образовались тонкие раны, выступила кровь, которую тут же подхватывали порывы ветра и тянули в расщелину. Следом отрывались целые куски кожи. Меня на глазах разрывало на части. Лихорадка от ужаса и боли окутала все тело, но я продолжала держать, не зная, что делать и насколько это нормально. Не могла даже спросить, язык еле ворочался, издавая лишь невнятное мычание. «Что происходит? Отец!» — закричал Кай, заметив мои окровавленные руки. «Нет! Проклятье! Нет! Она не может! Я говорил, что вы не можете!» В гневе закричал гипноз и ахнул. На его руке загорелась метка от сделки. «Отпусти, Кассия! Отпускай!» «Не могу!» Хрипя выдала я, не в силах разогнуть пальцы, превратившиеся в окровавленные кости с мышцами. Кожа с предплечий была почти полностью сорвана, и я вопила то ли от ужаса, то ли от боли, когда оторвалась ткань рукава, а следом и кожа выше локтя. Рядом со мной громко заплакала Веста. С ней начало происходить то же самое. Наручи Фантаса немного защищали, но обнаженные кончики пальцев и выше локтя ее разрывало на куски. На побледневшем лице Кая отразился ужас. Я потянула вверх из последних сил, ощущая свой близкий конец. Гул боли отошел куда-то на задний план, и я тянула изо всех сил, что у меня были. Необходимо открыть проход раньше, чем этот разлом убьет Весту. «Это оно, отец!» — закричал Кай гипносу. «Ты обещал! Убери их обеих!» «Если я это сделаю, то ты обещал!» — рявкнул на него Кай. Он отвел одну руку назад, в ней появился его щит Фабитора. С натужным криком Кай воткнул его в раскрытую щель, создав хоть какую-то опору, чтобы нам было легче держать. Черный металл заскрежетал по разлому, но застрял, держа расщелину раскрытой. Я хотела что-то сказать, но вместо слов полилась кровь изо рта. Глаза Кая расширились. Веста рядом плакала, глядя то на свои руки, то на меня. Мне показалось, что стало в два раза тише. «Это оно! Умрет Пасифея, умру и я!» — так она говорила. «Не Пасифея, Кассия! Они ведь внешне похожи! Речь о Кассии, отец!» — как сквозь толщу воды кричал Кай. «Сделка! Ты мне должен, ты обещал!» Я издала булькающий звук, ощутив, как кусок кожи с шеи отрывается. Кровь полилась на ключицы и грудь, а в голове у меня зазвенело. Теперь я оставалась стоять только потому, что не была способна оторвать окровавленные руки от материи мира, которую мы пытались расширить. Гипнос в немом ужасе замотал головой, отказываясь верить увиденному. «Морос!» — зарычал Кай. «Убери их обеих!» «Нет!» — окровавленными губами пробормотала я, замечая, как на руках Кая появляются такие же царапины, а кровь с ветром уносится в образовавшийся проем. «Осталось немного!» Я была готова поклясться, что видела зелень на той стороне, цветы и небо. Уже в полубреду, но приготовилась к еще одному рывку вверх, как на плечо легла чья-то рука. Я закричала, потеряв опору под ногами. Меня резко рвануло назад, прочь от разлома. Боль ослепила. Было ощущение, что мне оторвало руки. Последующее заполнилось агонией и моими воплями. Казалось, что это длилось минуты, но я резко пришла в себя при ударе о землю. Тело сгруппировалось, и я перекатилась, защищая голову и шею. Движение замедлилось. Я рухнула на траву спиной и замерла, рассеянно глядя в алое небо, не понимая, что произошло. Сердце билось с немыслимой скоростью, пульс в ушах заглушал свист ветра и далекие крики. Слышала вопли ужаса, но не могла сесть из-за головокружения. Всё тело вибрировало от стремительной бегущей крови. Рядом рухнула Веста и застонала от боли. Я повернула голову, боясь шевелить телом или тем, что от него осталось. Мне чудилось, что я по-прежнему чувствую свои руки, но также помнила о понятии фантомных болей, и меня ужасала мысль взглянуть и узнать, во что на самом деле превратилось мое тело. «Кассия!» — захрипела Веста, приподнимаясь на трясущихся руках. Я недоуменно уставилась на нее. Руки были все в крови, но кожа цела и на месте. Своими глазами видела, как с ее плеч отрывались лоскуты кожи, но сейчас Веста села и сама с удивлением потерла ладони, размазывая кровь. Кожа под красными разводами была чистой. «Кассия!» — сипло повторила Веста, трясясь всем телом. Я резко села и осмотрела свои руки. Они были на месте. Кожа, мышцы, ногти. Лишь обилие крови напоминало, что произошедшее не было галлюцинацией. торопливо ощупала шею и лицо, помня, как кусок кожи оторвался от щеки. Веста разглядывала меня лихорадочным, диким от испуга взглядом, словно боялась, что я вновь распадусь на части. К нам подбежал Микель, он что-то говорил, но я не могла разобрать слов. Звуки путались у меня в сознании, но его бледное лицо и лихорадочный взгляд убеждали, что он тоже все видел. Он ощупал мои руки, потом Весты, проверяя, все ли хорошо. Земля дрогнула. Я ощущала себя какой-то заторможенной. Запоздала, реагируя на тряску. Посмотрела на холм, где еще недавно стояла. Похоже, Морос оторвал нас от разлома, отбросил назад на метры и сам занял наше место. Два бога и Кай из последних сил рванули вверх. Расщелина с оглушающим треском поддалась и раскрылась сама, открывая новый проход. Гипнос с ревом ударил ногой по нижней части невидимой стены, та покрылась трещинами и рассыпалась на куски. Давление восстановилось, ветер умолк, и в полной тишине мы все уставились на открывшуюся картину нового мира. Зеленые поля с синим морем где-то вдалеке. Небо казалось более лазурного оттенка, чем в Палагеде или мире людей. Похоже, там был день, а в небе висела одна звезда, согревая своими лучами. Я думала, что все молчат, но поняла, что временно оглохла, когда в крике искривились черты гипноса. Кай упал. Он не завалился, а просто рухнул неподалеку от своего измятого щита. У меня продолжало звенеть в голове. Веста, шатаясь, побежала к холму. Я попыталась сделать то же самое, но двигалась нерасторопно. Земля под ногами качалась, я несколько раз упала и только затем приняла помощь Микеля. Брат поддержал, помогая встать на нетвердых ногах. Я распрямилась, и многочисленные звуки — пение птиц, шелест травы, крики и плач — ударили меня наотмашь. Я оцепенела, глядя, как Веста пытается привести Кая в чувство. Гипнос глядел на лежащего окровавленного сына с широко распахнутыми глазами, словно не узнавал. Даже с лица Мороса сошла вся краска. Братья-боги изменились. Руки обоих были изрезаны и окровавлены, лица постарели лет на 10, а часть каштановых волос Гипноса и вовсе поседела. Меня и Весту едва не разорвало на куски, а у них будто отобрали силы. «Нет», — пробормотал парализованным ужасом Гипнос. Он сказал это тихо, но слово заставило все остальные звуки исчезнуть. Я задышала чаще, не в силах оторвать взгляда от Кая, над которым плакала Веста. Она время от времени его трясла, но тот не двигался. Я побежала. Ноги заплетались и меня качало, но я добралась до Кая и опустилась рядом на колени. Он не дышал. Его руки были изрезаны и не зажили, как у нас с Вестой. У меня застучали зубы, как от нестерпимого холода. Я ощупывала Кая, ища пульс, приложила ухо к сердцу, но услышала тишину. Хотела бы заплакать или закричать, но горло парализовало так же, как и Гипноса, который невидящим взглядом смотрел на мои тщетные попытки найти признаки, что Кай еще жив, но их не было. Набранный в легкие воздух душил вместе с криком и рыданиями, неспособными вырваться наружу. Я продолжала прикасаться к лицу Кая, сжимала его пальцы, будто существовало что-то, что я упустила. Он не может. Кай не может умереть. Так не бывает. Он не мертв. Он не мертв, как заведенная бормотала я, шаря глазами по пейзажу в поисках ответа или подсказки. А когда осенило, резко повернулась к Гипносу. Верни его. Вырви часть переправы. Ты ведь можешь. Его тело в порядке. Гипнос сосредоточил свое внимание на мне, приоткрыл рот, но не выдавил и звука. Я вся похолодела. Он не мог произнести то, что должен. «Вырви кусок переправы, как ты сделал со мной!» «Я не могу», — глухо признался он. Для этого нужна не только переправа, но и жизнь за жизнь. «Возьми мою!» — рявкнула я, не понимая, что тут вообще думать. «Нет!» — отрезал Гипнос после мимолетного колебания. «Этого он мне не простит. И я сам себе не прощу». «Тогда возьми мою!» — вытерев оставшиеся слезы, заявила Веста. «А твою и вовсе взять не могу. Такова была наша с ним сделка». «Какая к хаосу сделка!» — ошарашенно пробормотала Веста, укладывая голову Кая к себе на колени. «Сохранение твоей жизни в обмен на его. Камаэль заставил меня заключить с ним сделку. Твой кошмар в детстве про твою смерть так его напугал, что он потребовал обещания. Я думал, это лишь глупости, его паранойя, поэтому согласился. Он потребовал, что я спасу твою жизнь ценой его, если потребуется». Словно в бреду пролепетал Гипнос. «Обмен на мою жизнь? Как ты это позволил?» — закричала Веста, и бог сна вздрогнул, как от удара. Небо заволокло тучами. Веста вначале оскалилась на отца, а потом гримаса гнева превратилась в отчаяние, и она зарыдала, обнимая своего брата. «Как ты это позволил? Как ты мог?» — обвинила она, пряча заплаканное лицо. Она выла от горя, а я молчала, потрясенная. В голове я вопила без остановки, пока голосовые связки безмолвствовали. Ужас сковал, а нарастающая боль в груди казалась невыносимой. Меня будто насадили на копье, но я никак не могла умереть, раз за разом мучаясь от повторяющегося кошмара. Жмурила глаза, силясь проснуться, а открывая, опять оказывалась в самом жутком сне. Кай не мог умереть. Так не бывает. Я один. Моя любовь и желание уберечь тебя не спасут. Даже стараясь изо всех сил, я не смогу защитить тебя от всего. Я не Гипнос, Кассия, и не вечен. Обязательно настанет время, когда меня не будет рядом в нужный момент. От воспоминаний замутило. Кай уверял, что не сможет защищать меня вечно. Но это были не пустые слова. Он знал. Говорил, что у нас нет будущего. Но не у нас. У него. «Нам очень жаль», — раздался виноватый голос Клото. Мы обернулись к подошедшим богиням. В руках Атропос была одна нить, и она обрывалась рваным краем. Она не была обрезана, как по легендам должна заканчиваться жизнь. Эта нить расплелась под конец и была грубо оборвана. Еще несколько минут назад она была длиннее. Намного длиннее. С вытянувшимся от увиденного лицом пробормотала Атропос. Мойры были шокированы не меньше нас и с искренним сожалением взглянули на своих братьев. «Гипнос, нам правда очень жаль. Мы имеем нити твоих детей, но не можем прочитать их судьбу из-за твоей крови, поэтому не знали. Нити твоего сына и дочери были длинными, а потом укоротилась одна, затем трава вокруг меня начала чернеть, вянуть и обугливаться, опаленная без видимого огня. Я пыталась дышать, сдерживая ощущение отчаяния, но не могла подавить панику. Я захлебывалась воздухом, как водой. Воздух завибрировал и зазвенел, но уже не из-за меня, а вокруг Гипноса. Белки бога сна гневно засветились, мышцы лица напряглись в гримасе ярости. «Никакого мира!» Угрожающе, с трудом выговаривая слоги, Гипнос взмахнул рукой, проводя по только что созданному проходу. Тот захлопнулся. Раздался гул, словно рухнул железный занавес. Незнакомый пейзаж пропал, оставляя первоначальную трещину, как напоминание о том, что мы открыли. Теперь Гипнос может открывать и закрывать его, сколько пожелает. Но захочет ли? Нить в руках Атропос пропала. Угроза не напугала сестер. Их лица выражали скорбь и сочувствие. Обе Мойры смиренно сложили руки на груди и пробормотали какие-то молитвы, глядя на Кая. Этот жест вывел Гипноса из себя. Он весь ощетинился, глаза засветились ярче, становясь белыми, когда он оскалился. «Нет, вы не поняли. Никакого больше мира. Никаких проходов и никакой переправы. Имея, теряешь. Лучше не иметь». Эхо голоса Гипноса отдавалось со всех сторон, будто мы в огромном замкнутом пространстве. Кожа бога сна посветлела почти до неестественной серости. Глаза не просто засветились, а стали дымиться. Знакомые черты исказились, превращая Руфуса в кого-то чужого, дикого, одинокого, мрачного, лишенного присущих нам эмоций. «Лучше не иметь», — себе под нос повторил Гипнос глубоким, чужим голосом. Он смотрел на нас, не узнавая. Переправа чернела. Трава, цветы, деревья, небо, закат и дом вдалеке — все сохраняло свои формы, но теряло цвет, становясь серым и черным, как если бы пейзаж забыли раскрасить. Пролетающая мимо стайка птиц испуганно чирикнула, а следом мертвые тушки попадали на черную траву и рассыпались пеплом. Веста с ужасом смотрела, как дом вдалеке идет трещинами и разваливается на куски. Деревья трещали, сгорая изнутри без видимого огня за мгновение, а затем рассыпались углями. Потери. Новые потери лишат Гипноса души. «Гипнос, остановись!» — хрипло закричал Мурос на брата, но тот напоминал гневную статую бога, и я бы не удивилась, начни он превращаться в камень. Гипнос даже не дышал. Его грудь не поднималась и не опадала. Он перестал притворяться одним из нас. Воздух никогда не был ему жизненно необходим. Никакого больше мира. Никаких проходов и никакой переправы. Я заплакала, ощущая боль Гипноса и его гнев. Рядом со мной скрутила Весту. Мы, связанные с переправой, слышали, как она вопит. Это походило на горе, испытанное на территории Фантаса, но там с каждой выплаканной слезой становилось легче. Сейчас же давление нарастало, а отчаяние накрывало волной. Горло сдавило от страха, но вместе с тем я ощутила облегчение, что мне не придется решать, как жить дальше без Кая, потому что жизни дальше не будет. Мы все оцепенели, когда заходящее солнце взорвалось. Я приготовилась к удару и боли, которая должна была привести к концу. Мороз закричал, вскинув руки, и яркий взрыв застыл на середине, замедлился, будто ему удалось задержать время. Микель схватил покореженный щит Кая, вогнал его в землю, закрывая меня, Весту и Кая. Микель закряхтел, но выдержал ударную волну воздуха. Я зажмурилась от попавшего в глаза песка. Мойры упали, не устояв под порывом ветра. Остались стоять только братья-боги. Мороз не успел задержать первую волну, но ему удалось притормозить губительный взрыв. Звезда у нас на глазах медленно распадалась на осколки. Те плавно разлетались, направляясь к нам. «Пророчество Морфея и Весты!» — закричала я. «Что там было? Танатос говорил о спасении. Значит, есть способ!» «Есть!» — сквозь зубы прохрипел Морос и ударил Гипноса кулаком в челюсть. Тот пошатнулся, и напряжение, гудящее в воздухе, немного спало, но взрыв продолжал медленно шириться. «Верни солнце, Гипнос! Нам рано умирать!» — властно потребовал Морос. Глаза его брата по-прежнему светились каким-то мертвым бледным светом, но на лице на мгновение появилось недоумение. «Гипнос!» — позвала я. Он повернул ко мне лицо, но наклонил голову, словно не понимал услышанного. «Сделка!» — хрипло напомнил Морос Мойрам, а его рука, напряженно направленная в сторону распадающейся на куски звезды, задрожала от напряжения. Он схватился за живот, по лицу время от времени проходила волна болезненного спазма. «Верните его сына!» «Мы не можем вернуть мертвого», — начала Клато. «Не можете вернуть смертного», — перебил Морос. «Камаэль — полубог. Я знаю, что вы способны сплести новую нить. Вы делали это для тебя, Атропос, и для Эфира. Он был вашим любимым братом, и вы сплели ему нить жизни из своих волос». Атропос распрямила плечи. Клато бросила затравленный взгляд на Гипноса. «Волосы той, что плетет, волосы той, что режет, волосы той, что судьбу ведет!» — упрямо повторил Морос, знакомое пророчество, поглядывая на ширящийся взрыв. Я нахмурилась. «Нет, не так!» Морос натянуто прохрипел, на его губах появилась кровь. Струйка истекала изо рта по подбородку, но Морос не обращал внимания, продолжая смотреть на Мойр. «Приди в себя, Гипнос! Они вернут твоего сына, обещаю!» — заверил он. Бог сна несколько раз моргнул, как если бы расслышал что-то знакомое. Мир вокруг исчезал. Я разглядела знакомые пятна там, где еще недавно были облака или цветы. Они походили на открывающуюся изнанку, но было ощущение, что это нечто хуже. Полное исчезновение, стирание самой переправы. «Атропос и Эфир — боги с чистой кровью. У них не было нитей с рождения, поэтому сплетенную нить они проглатывали и оживали. Нить растворялась, возвращая им жизнь», — торопливо объяснила Клато, нервно потирая пальцы. «У Камаэля уже есть нить, и мы не можем сплести новую». «Тогда плетите старую!» — непреклонно рявкнул Морос. «Мы не можем. Это вмешательство», — сдавленно ответила Клато. «Да плевать я хотел! Вы не откажете мне. Это будет наша сделка. Свою часть я выполнил». «Мы не можем, потому что вы убили Лахисис», — не реагируя на угрозы, ответила Атропос. «Нить плетется из волос трех сестер. Нельзя взять только наши. Ничего не получится». На лице Мороса отразилась неуверенность. Мойры ответили ему искренним сочувствием. «Нет. Было что-то еще». «Раз ты требуешь это в качестве платы за сделку, то мы не откажем и попробуем доплести нить. Однако мы просто не можем этого сделать без Лахисис», — совсем тихо повторила Клато. Это стало приговором. Лицо Мороса отражало потрясение и растерянность, как и бегающий взгляд. «Кошмар Весты!» Я вскочила на ноги, подходя ближе к богам. «У нее было что-то другое про волосы. Что там было?» «Не помню. Мы с Гипносом посмотрели ее кошмары лишь раз. Остальные я уничтожил», — ответил Морос, а небо стало ярче от приближающегося взрыва. Я подошла к Гипносу и отвесила ему пощечину. Его лицо едва дернулось от слабого удара. Моя же ладонь заныла от боли и будто ударила камень. Светящиеся глаза обезумевшего бога опустились к моему лицу, и на мгновение я подумала, что сейчас он сожжет меня в своем черном огне, и я распадусь на пепел за свою дерзость. Но мне было плевать. Судя по всему, до смерти нам всем и так недолго осталось. «Ты нам нужен», — напомнила я, дрожа от подкатывающих слез и отчаяния. «Ты нужен Весте и Каю. Соберись и скажи ее пророчество. Что там было про волосы?» Гипнос промолчал, даже не пытаясь моргать. Я отвесила ему вторую пощечину. Запястье прострелила боль, и я зашипела. Бог сна один раз лениво моргнул. «Напряги память, пожалуйста!» Я не могла больше кричать. Меня знобило от боли во всем теле и мыслей о Кае. «Что Веста говорила про волосы?» Бог сна еще раз моргнул и мучительно медленно открыл рот, будто его лицо и челюсть окаменели. «Волосы той, что плетет. Волосы той, что режет. Волосы той, что не существует». Медленно, с пугающим эхом проговорил он, и мы обернулись к Мойрам. «Волосы той, что плетет. Волосы той, что режет. Волосы той, что не существует. Кто это?» «Это может быть кто угодно», — ответила растерянная Атропос. «Это можешь быть ты», — неожиданно заявила Клато, подняв на меня глаза.